Так и сделали. Показали рубку, прошли немного в позиционном, затем погрузились, сообщив авиаторам, где находится противник. Пошли по широкой дуге влево, заходя группе малых охотников в корму. Группа остановилась, слушает лодку. Наш акустик ее не слышит. Немцы легли на грунт. «Отходите, Владимир Николаевич. Продолжайте отход с позиции. Мы здесь лишние», — сказал Гаджиев. Через 5 миль подвсплыли, и тут же пришлось снова нырять. Лодку попытался атаковать И-16. Еще раз подвсплыли. Ишак покачал крыльями, извиняясь. Через час встретились с Кильдином и двумя МРТ у сеть наволока. Пошли за Тральцом на базу. Жуков объявил по трансляции. «Расчет бакового орудия. К бою. Заряд холостой. Беглым 4 выстрела. Огонь по моей команде». Прошли боновое заграждение и отсалютовали сами себе 4 холостыми выстрелами. По одному за каждого потопленного врага. На причале полно народу, встречают, и сам здесь. Подошли чистенько, концы передали без выброски, сходу подан трап. Жуков вежливо показал рукой Гаджиеву, что тот должен идти первым. «Володя, командир ты, прошу!» И двинулся по трапу после него. «Товарищ контр-адмирал, подводная лодка К-21 возвратилась из похода. Потоплен один транспорт, 6000 тонн, 3 100-тонника, сбит один истребитель противника, имея повреждение балластных цистерн и легкого корпуса. Расход 4 торпеды, 21 снаряд главного калибра, 240 снарядов 40 мм, 1200 патронов 12,7 мм. Раненых и больных нет. Нуждаемся в доковом ремонте. Командир К-21, капитан-лейтенант Жуков». Головко опустил руку и протянул ее Жукову, а сам смотрит на Гаджиева. «Наш человек, Арсений Григорьевич. Замечаний практически не имею». Фактически у него было много замечаний, 4 полностью исписанных блокнота. Но в управлении лодкой и в команды Жукова он не вмешивался, просто наблюдал за тем, что происходит, и пытался понять и посмотреть со стороны, что и как делает командир. Но на разборе скупо, но похвалил. Самым серьезным нарушением оказалось обращение к старшинам и командирам постов по имени-отчеству, как к командирам. «Он франкомасон, он лицемерит, он пьет одно стаканом красное вино». И точно. В походе разбилась при бомбежке 20-литровая бутылка с водкой. 4-й отсек был в умат пьяным от запаха. На разборе у командующего Жуков пожаловался на плохую работу индивидуальных машинок регенерации с патронами РВ-2, РВ-3 и РВ-МП с каустической содой. Шумные и бестолковые. Больше 1,5 суток под водой высидеть было невозможно. А если что-то с аккумуляторной батареей или пролилось что-то, то вообще хоть всех святых выноси. Я писал об этом Галлеру и наркому, но у вас и ныне там, Арсений Григорьевич. Вот и не скажите. Тут вам целый вагон чего-то Галлер прислал. Но все опломбировано, а в сопроводительных документах числитесь только вы. Так что получайте. Хочется посмотреть, что там прислали. Кстати, вашу лодку перевели в разряд опытовых. Приказ по флоту пришел вчера, поэтому и было принято решение отозвать вас с позиции. Разбор длился 3 часа. Рассмотрели все каверзные и скользкие вопросы. Выявили ошибку Жукова. Не подал команду уменьшить глубину хода на 2 последних торпедах. Может быть, поэтому и промахнулся. Затем пошли на станцию получать вагон. Прибыло 7 установок РУКТ-3 и 8000 патронов РВ-5-41 к ним, РДП-41 и чертежи по его установке. 8 удлиненных торпед 53-38У с усиленной боевой частью и неконтактными взрывателями. 2 торпеды Эт-80 с боевой частью 250 кг морской смеси, бесследные. и 10 аппаратов беспузырной стрельбы с глубины до 85 метров. И куча документации по переоснащению. 20 бессонных ночей с адмиралом Галлером не прошли напрасно. Жуков довольно потирал руки, читая письмо Галлера. ТАСС Л-41 придет через 2 недели. Готовьтесь к установке. Все, что говорил командир, способное производиться промышленностью в 40-41 годах, вышло серийно или опытово. Все пойдет на фронт. А там, глядишь, и самонаводящиеся в 2 плоскостях торпеды подоспеют. Конструкцию ГСН Жуков передал Галлеру год назад, но пока ГСН остается в мечтах. Хотя простейшая электротехническая система, ничего сверхсложного, акустическая и кильватерная. Есть чисто технические сложности с гироскопами, но их прототипы уже выпускаются в Гатчине, только бы немцы не дошли до нее. Пришло письмо от Виолетты, что она выехала к его родителям в Вологодскую область. Владимир устало вздохнул, отложил письмо в ящик стола в каюте. Было проще, если бы жена приехала сюда, в Полярный, но по каким-то причинам она этого не сделала. Лодка стояла в доке Красного Горна, ее раздели от 5-го отсека до задней части рубки, проводя выхлопной и всасывающий коллектора вспомогательного двигателя к системе РДП. Галлер принял второй вариант установки, когда лодка идет под электромоторами экономическим ходом, а через РДП работает вспомогач 400 лошадей, подающий напругу на 2 ГЭДа и аккумуляторную батарею. Главные двигатели не используются и экономится топливо. ГД на 14-м проекте прожорливые, и топливо кончается быстрее всего в походе. Новая конструкция позволит полностью использовать весь срок автономности. Целый день ходил по лодке, смотря на выполняемые работы. Познакомился с интересной женщиной-строителем, ее звали Варвара Лободенко. Работяги к ней относились очень уважительно. Материлась она знатно, но объясняла все толково. Работа спорилась. У нее красивые серые глаза, чуть припухшие от усталости и бессонницы. Она из Ленинграда, закончила корабелку и работала на 194-м заводе под руководством капитана 2-го ранга Рудницкого. Лодки типа К знает от первичных чертежей проекта. Вдова. Ее муж, дивизионный комиссар Лободенко, погиб в июле на Стремительном. У строителя к командиру и у командира к строителю вечно куча вопросов, поэтому 40 дней до кования они постоянно общались. Ругались и спорили, давили на подрядчиков и смежников, воевали с проектным бюро и неожиданно для себя как-то утром проснулись в одной постели. Первой встала Варвара, но Владимир открыл глаза, обхватил ее за поясницу и притянул к себе. Она поцеловала его в нос и сказала: «Володя, все было замечательно, я очень довольна, но мне надо идти, я не контролировала 3-ю смену с 2 часов». «Не-а, еще разик». «Ну, если только один раз». Довольно потянулась Варвара и нырнула под одеяло узкой койки командира. Уходя, она передала ему ключи и назвала адрес ДКС, в котором жила. «Завтра у меня выходной. Приходи».